Дубин наблюдал за мной с нескрываемым интересом. «Почему именно такая пропорция?» – спросил он. «Если бы я был на производстве, то сделал бы специализированное противоядие. Но здесь только коктейль. Нужные компоненты есть в этих эликсирах, просто в меньших дозах. Объясните детальнее», – нахмурился лекарь. Я улыбнулся. «Семейные секреты, Вениамин Олегович». Он хмыкнул, но не настаивал. «И это сработает?» «Должно». Я выбрал самого тяжело больного парня с третьего курса. Его лицо было почти не видно под волдырями. Приподнял голову и влил несколько капель. Тишина. Все замерли. Даже ректор перестал щелкать часами. «Парень больше не чешется», – тихо сказала медсестра. Через 2 минуты волдыри начали сдуваться. Через 5 кожа под ними стала чистой, лишь слегка розовой. «Черт возьми», – пробормотал ректор, наблюдающий за мной с удивлением. Киров подошел ближе. Его взгляд наконец прояснился. «Сколько таких доз можно сделать, а сколько зараженных?» — поинтересовался я. Ректор тут же перевел взгляд на графа Дубина. «Почти четверть третьего корпуса общежития», — медик задумался. «На койках в палатах размещены 104 курсанта, еще около 80 ждут». Я окинул взглядом тележку с эликсирами. «На всех должно хватить. Думаю, даже будет небольшой запас на всякий случай». Секретарь напрягся. Его пальцы сжали блокнот так, что тот изогнулся. «Это довольно нестандартное лечение», — улыбнувшись, сказал граф Дубин. «Зато работает», — бросил я. Приступил к делу, и уже через 20 минут противоядие было готово. Вениамин Олегович тут же дал распоряжение, и полученный эликсир разъехался по всему медицинскому отделению. Амад же все это время стоял у входа в палату и сверлил взглядом секретаря, будто пытался прочитать его мысли. «Анатолий Степанович», — я подошел, стараясь звучать почтительно, но твердо. «Теперь, когда ситуация под контролем, можно пересмотреть ограничения». Он повернул ко мне голову. «Какие ограничения?» «Нас с Аматом не выпустили за территорию Академии. Мне действительно нужно попасть домой и заехать на производство вот этих эликсиров». Я показал рукой в сторону почти пустой тележки со склянками. Ректор медленно вздохнул, потирая переносицу. «Пестов, думаете, я не понимаю? Вы сделали хорошее дело, но правило есть правило. Но противоядие работает. И что?» Он резко развернулся ко мне. «Это военно-морская академия, а не ваш фамильный особняк. Здесь дисциплина важнее личных дел». В этот момент за спиной ректора возник секретарь. «Точно, Анатолий Степанович». Его голос напоминал скрип несмазанных петель. «Наказание утверждено официально. Месяц без выездов, минимум». Я почувствовал, как сжимаются кулаки. «А если я скажу, что без меня производство встанет?» Секретарь ухмыльнулся. «Значит, у вас плохие управляющие». Ректор махнул рукой, явно теряя терпение. «Обсудим через неделю. Сейчас у меня много важных дел». Он резко развернулся и направился к Дубину, оставив нас с секретарем. Тот посмотрел на меня с фальшивым сочувствием. «Не переживайте, Пестов. Месяц пролетит незаметно». Его тон был слишком сладким, слишком довольным. «Хотелось бы в это верить», — машинально буркнул я, направляясь к выходу. Амат с Митей ждали у дверей. «Ну что там?» — спросил Жимин. «Ничего», — я стиснул зубы. «Месяц, минимум». Он кивнул, будто ожидал этого. Мы вышли из больницы в промозглый академический двор. Серое небо нависало низко, предвещая сильный дождь. «Что теперь будем делать?» — спросил Амат, потягиваясь так, что суставы хрустнули. «Пойду в библиотеку», — ответил я, вспомнив про один любопытный трактат. «Почитаю земляные резонансы князя Терентьева. Говорят, там есть техники, которые не преподают на 5-м курсе. «Ну да, конечно», — фыркнул Жимин. «Пойду тогда на стадион, потренируюсь с ребятами». Митя смотрел на нас по очереди, словно мы говорили на разных языках. «Ребята, вы чего?» — он развел руками. «У нас сейчас классная возможность, которой больше может не представиться». «Ты о чем?» – нахмурился я. «Волков Николай Алексеевич объявил», — Митя понизил голос, хотя вокруг никого не было, — «что тому, кто поймает или прибьет этого тушканчика, автоматом поставит отлично по стрельбе. Там, наверное, уже полкурса охотится». «Какой смысл?» – отмахнулся Амат. «Ты не понимаешь». Митя аж подпрыгнул от возбуждения. «Никто этим не занимается, потому что все думают, что противоядия еще нет, а оно есть. Смекаешь? Мы можем пройтись по местам, где его видели, и...» «Лучше потренируюсь», — Амат зевнул. «Со стрельбой у меня и так все хорошо. Отлично получу и без этой охоты». Он развернулся и зашагал к стадиону, даже не попрощавшись. Митя посмотрел на меня с немым вопросом. Я вздохнул. «Ладно, может быть, сейчас только машину к конюшне отгоню и присоединюсь». «Отлично». Жданов сразу оживился. «Еще Серегу и Лизу предупрежу. Встречаемся у входа в третий корпус общежития через 15 минут». Я кивнул. Сильный дождь внезапно полил как из ведра. Какое-то время постоял под навесом. Окна. Я не закрыл в машине окна. Пришлось мокнуть. Пробежался, сел в авто. Капли громко стучали по крыше, как по барабану. Я поднял стекла, аккуратно протер ветошью сиденья, потом завел двигатель и неспешно тронулся. По пути к конюшне что-то зашуршало под пассажирским креслом. Притормозил, наклонился и встретился взглядом с парой круглых, как пуговицы, глаз, скрежезуб. Мой блокнот, лежащий под сиденьем, принял на себя роль экстренного убежища для этого промокшего до нитки бедолаги. Выглядел он так, будто его вынули из супа. Шерсть липла к телу, а длинные уши подрагивали от каждого звука. «Ну и ну», — пробормотал я. Зверек не убежал, не зашипел, только уставился на меня, будто спрашивая. «Ну и что теперь?» Глава 26. Я протянул руку. Зверек настороженно понюхал палец, и крошечный влажный нос задергался, а огромные уши, почти с него самого размером, развернулись как локаторы. Один поворот в сторону конюшни, где фыркнула лошадь, другой, к дальнему углу, где скрипнула флюгерная мачта. Интересно, обычные скрежезубы так не умеют, их уши реагируют только на реальную опасность, а не на каждый шорох. Этот же будто прислушивается ко всему и сразу. Потом, прыжок. Тушканчики способны подпрыгивать до 1,5 метра. Вот и этот, недолго думая, оказался сначала у меня на рукаве, потом на коленях, оставив на мундире пару мокрых следов от лапок. Значит, через открытое окно запрыгнул. Но почему именно сюда, ко мне? Он встал на задние лапки, упираясь крошечными передними в мой живот, и принялся обнюхивать карманы пиджака. Его шерстка была необычного серого цвета, а серебристой, с перламутровыми переливами, будто припорошенная инеем. Странно, в бестиарии описаны только серые и песочные, и уж точно не пишут, что их шкурка отражает свет, как полированный металл. Говорят, даже обычные тушканчики устойчивы к жаре и огню, их густой подшерсток отражает пламя, заставляя его, словно капли воды, скатываться с масляной поверхности. Магия просто соскальзывает, не оставляя следов. «Ладно, малыш, не бойся», — вздохнул я. Медленно, чтобы не спугнуть, достал из кармана слегка помятый пряник, который прихватил из столовой с мыслью схомячить по дороге домой. Нос тушканчика дернулся, уши встали торчком, развернувшись в мою сторону, глаза бусинки расширились. Еще и умен, черт возьми, понимает, что я ему угощение предлагаю. Обычные тушканчики так не делают, они или пугаются, или сразу хватают, этот же изучает. «Ну что, хочешь?» Я отломил кусочек. Зверек схватил лакомство передними лапками и принялся грызть с таким энтузиазмом, что крошки посыпались мне на колени. Его щеки надувались, уши подрагивали от удовольствия, а длинный хвост с кисточкой на конце нервно подергивался в такт жевательным движением. И аппетит хороший. Не похоже, чтобы он был заразен. Да и в бестиарии четко сказано. Песчаная лихорадка делает их агрессивными. Этот же обычный прожорливый зверек. Только вот, я присмотрелся. На внутренней стороне его ушей, куда редко заглядывают, виднелись едва заметные голубоватые прожилки. Магические капилляры, но у скрежезубов их не бывает. А так и не скажешь, что ты опасен, пробормотал я, протягивая ему еще кусочек. Тушканчик, не отрываясь от трапезы, лишь прижал уши, будто обиделся. Если он действительно чувствует магию, то, возможно, и сам ею обладает. Но тогда что это за вид? Вопросы, их было больше, чем ответов. Но одно я знал точно. Этого зверька нельзя просто так отдать Волкову. Даже за отлично по стрельбе. Когда нежданный гость наелся, я протянул к нему руку. Тушканчик замер, поджав свои огромные уши, но не убежал. Осторожно провел пальцами по его спинке. Шерстка оказалась неожиданно мягкой, словно шелк, перемешанный с пухом. Под пальцами она слегка пружинила, а при каждом движении отливала серебром. Странно, в бестиарии ничего не сказано про такую текстуру шерсти. И уж точно не упоминалось, что зараженные особи позволяют себя гладить. Может, он уже не заразен, или... Мысль прервал резкий стук в окно. Тушканчик вздрогнул, и в следующее мгновение его острые зубки впились мне в ладонь. Я ахнул от неожиданности, но зверька уже и след простыл. Черт, на руке остались два аккуратных отверстия, из которых сочилась кровь. Песчаная лихорадка. Инкубационный период от 2 до 4 часов. Я мысленно пролистал учебник по магическим болезням. Первые симптомы. Чесотка, озноб, покалывание в пальцах. Затем блокировка магических каналов. Полное подавление способностей у слабых магов наступает через 6 часов. Еще один стук, уже раздраженный. Я вздрогнул и приоткрыл окно. Тут нельзя стоять. Охранник хмуро указал, что я перегородил выезд с конюшен. Сейчас закрыл окно и медленно подъехал к парковке, прикидывая, если повезет, у меня есть 3 часа. Мне нужны базовый очищающий эликсир, стимулятор кровообращения и, черт, кажется, мне не хватает компонентов. Идти в медицинский корпус? Ну уж нет, наверняка смогу тут найти что-то из запасов. Осмотрел салон, нигде не было и намека на серебристую шерстку. «Эй, пушистый!» – прошептал я, доставая из кармана крошку пряника. Из-под сиденья показался нос, потом пара настороженных глаз. «Работает!» «Ты зачем меня укусил?» – испугался, спокойным тоном поинтересовался у гостя. Зверек позволил взять его, даже не сопротивлялся, когда я обтер платком. Странно, зараженные особи обычно агрессивны до конца болезни, значит, либо он уже чист, либо у этой зверюшки особый иммунитет. Аккуратно посадил его в левый карман пиджака, он легко поддался, потом еще секунд 30 пытался там устроиться. У меня в комнате есть исцеляющий эликсир и энергетический, но без ускоряющего и универсального противоядия лекарство точно не сработает. Откинул крышку багажника и замер. Господи, да я же гений. Там лежал демонстрационный набор, 12 миниатюрных склянок в бархатном футляре, которые мы бесплатно раздавали медикам, отправляющимся на фронтир, исцеляющий, энергетический, даже стабилизаторы есть. Пальцы сами потянулись к флакону с темно-фиолетовой жидкостью, универсальному противоядию. Отлично, все есть. Закрыв багажник, я двинулся к общежитию, одной рукой придерживая карман с моей зверюшкой. Сейчас приду и быстренько все сделаю. Тушканчик шевельнулся у меня под пальцами, будто чувствуя мои мысли. Дождь почти закончился. Я ускорил шаг, когда у третьего корпуса заметил под навесом знакомые фигуры. «Кирилл!» Митя замахал руками, брызгая водой во все стороны. «Идешь с нами?» Передумал, я покачал головой, чувствуя, как под пиджаком начинает назойливо чесаться запястье. «Черт, неужели реакция пошла так быстро?» В учебниках писали про 2 часа минимум. «Да ладно!» Митя чуть не подпрыгнул, наступив в лужу. «Мы уже маршрут продумали. Не сегодня». Сергей прищурился. Его взгляд скользнул по моему пиджаку и уставился на тот самый карман, в котором ворочался мохнатый малыш. «Понятно», — только и сказал он, но в глазах мелькнуло понимание. Лиза открыла рот, чтобы что-то добавить, но я уже шагал к своему корпусу, прикрывая карман ладонью. В дверях здания, словно страж, стоял Петрович. Его грубоватое лицо с короткой щетиной было мрачнее тучи за окном. «Пестов», — буркнул он, перекладывая связку ключей в поврежденную левую руку. «Ты чего по лужам шлепаешь? Всю грязь в коридор занесешь». «Постараюсь не занести, Григорий Петрович». Я сделал шаг в сторону, но комендант неожиданно чихнул, и в воздухе запахло мятной настойкой. «У тебя в общежитии никакой живности не было?» Он пристально посмотрел на меня. «А то мой друг из третьего корпуса жаловался. Говорит, если хоть один студент пострадает, его уволит». В этот момент по спине пробежал холодок не от слов коменданта, а самый настоящий озноб, следующий симптом песчаной лихорадки. «Значит, начинается. Все уже решилось. Я был в медицинском корпусе, студенты все живы и здоровы», — поспешно сказал я. «К вечеру, думаю, выпустит». Лицо Петровича неожиданно просветлело. «Правда? Ну слава стихиям. Пойду обрадую Федьку, а то он там уже прошение на увольнение пишет». Он сделал шаг в сторону, но вдруг обернулся. «И запомни, Пестов, ни кошек, ни собак, а уж тем более», — он многозначительно посмотрел словно сквозь меня, — «всяких экзотических тварей. И соседа своего предупреди». «Обязательно», — я кивнул, чувствуя, как тушканчик в кармане замер, будто понял угрозу. Петрович, довольно хмыкнув, зашаркал в сторону своего кабинета, а я поспешил в комнату, сжимая в потной ладони ключ. 2 часа. Но с такими симптомами, похоже, у меня есть от силы час. Дверь щелкнула, и я ввалился внутрь, тут же запершись на засов. «Ну что, дружок?» — прошептал я, доставая из кармана тушканчика. «Тут только ты и я». Тушканчик, теперь уже сухой и пушистый, носился по столу, словно серебристый вихрь. «Ну что, Мотя?» – пробормотал я, наблюдая, как зверек в панике мечется между склянками. «Успокойся уже, Мотя, ну да ладно, вроде такое имя ему идет». Высохшая шерстка торчала во все стороны, став вдвое больше, чем в мокром состоянии. Зверек прыгал с чернильницы на стопку книг, с книг на подоконник, оставляя за собой след из перевернутых склянок и смятых бумаг. Его длинные уши хлопали, как паруса, а хвост с пушистой кисточкой на конце выписывал в воздухе замысловатые завитки. «Ну хоть не кусается больше». Я вздохнул и полез на стол, чтобы открыть узкое окно под самым потолком. Ботинки скользили по деревянной поверхности, а в горле стоял ком, дышать становилось все тяжелее. «Мотя, если перевернешь колбу с кислотой», — процедил ему сквозь зубы, — «я тебя лично на шарфик для тосиных кукол пущу». Зверек на мгновение замер, будто понял угрозу, но тут же рванул к следующей стопке бумаг. Так, симптомы явно проявляются все быстрее. Кожа горела, будто меня облили кипятком. Каждый мускул ныл, а под манжетами рубашки уже высыпали красные волдыри. Мелкие, но противные, как крапивные ожоги. «Черт, Мотя, мы оба подохнем, если я сейчас не...» С трудом спустившись, разложил на столе все необходимое. Мотя тут же примчался, уселся перед колбами и уставился на них, будто понимая важность момента. «Вот видишь, даже ты...» Я прервался, чувствуя, как голос садится. Пришлось готовить противоядие одной дрожащей рукой, держась второй за стол, чтобы не рухнуть. Исцеляющие энергетические ускорения. Когда я поднес готовую смесь к губам, Мотя вдруг вскочил мне на плечо и тревожно запищал. «Все в порядке, малыш», — хрипло рассмеялся я. «Хотя, кто из нас сейчас больше похож на подопытного?» Горло сразу же сжалось. Вкус был отвратительный, я будто глотнул раскаленного песка. Глаза сами собой зажмурились, а в висках застучало. Сознание поплыло. Последнее, что я увидел перед тем, как сознание уплыло в темноту. Зверек с моего плеча прыгнул на стол. «Мм, Мотя». Теплая пушистая мордочка тыкалась мне в щеку. Я открыл глаза. Зверек сидел рядом, его глаза-бусинки полны беспокойства. Присел на стул. Меня, похоже, вырубило. «Все хорошо, звереныш», — прошептал я, гладя его по голове. «Теперь твоя очередь». Когда я поднес склянку к мордочке, Мотя доверчиво лизнул жидкость. То, что произошло дальше, заставило меня замереть. Шерстка вспыхнула мягким золотистым светом, а глаза засияли, как два маленьких солнца. Он потянулся, встряхнулся и вдруг запрыгнул мне на плечо, тычась носом в щеку. «Ну вот», — рассмеялся я, — «теперь у меня есть ручной светящийся скрежезуб по имени Мотя». В дверь постучали. Мотя мгновенно юркнул мне за воротник, оставив на плече теплый дрожащий хвост. «Кто там?» — спросил я, чувствуя, как зверек замер. «Кирилл, открывай», — раздался в ответ знакомый голос. Открыл дверь и пригласил зайти в комнату Сергея Качалова и Елизавету Минскую. Парень тут же закрыл дверь на засов, а Лиза озиралась по сторонам с любопытством. «Ну и где он?» — спросил Сергей, скрестив руки на груди. Я сделал самое невинное лицо, какое только мог. «Кто? Пестов, не валяй дурака. О чем ты вообще?» Сергей закатил глаза и указал на мое левое плечо, где торчал кончик пушистого хвостика. «Во-первых, ты весь чешешься, как будто обжегся крапивой. Во-вторых», — он ткнул пальцем в стол, где лежали пустые склянки от противоядия, — «алхимик не станет просто так смешивать зелья, забыв позакрывать все крышки. А в-третьих», — он достал из кармана крошечный серебристый клочок шерсти, — «это я нашел на сиденье твоего автомобиля. Что ты забыл у меня в машине?» «Кирилл, это сейчас не важно. Где он?» «Черт!» Я вздохнул и достал из кармана кусочек пряника. «Мотя, вылезай!» Тушканчик осторожно высунул мордочку, потом вылез весь. Огромные уши нервно подрагивали, а глаза-бусинки изучали новых гостей. «Ой!» — Лиза ахнула, сложив руки на груди. «Он как плюшевый, можно потрогать?» Сергей резко отдернул ее за рукав. «Ты с ума сошла? Он же заразный!» «Теперь нет!» — успокоил я, наблюдая, как Мотя настороженно шевелит носом. Елизавета медленно протянула руку. Тушканчик понюхал ее пальцы, потом, раз, одним прыжком оказался у нее на плече и тут же юркнул за воротник. «Щекотно!» — рассмеялась Лиза. Ее смех оказался заразительным, я не удержался и фыркнул. Сергей ухмыльнулся. «Ладно, и что теперь? Сдадим его и получим отлично у Волкова?» «Нет, Пестов, я сказал нет». Лиза тем временем достала тушканчика из-за ворота и посадила себе на ладонь. Зверек сидел с важным видом, пока она пальцами гладила его по голове. «А как его зовут?» «Мотя». «Мотя», — девушка улыбнулась. «Он такой милый». Сергей вздохнул, но в этот момент Мотя внезапно прыгнул ему прямо на голову и принялся копошиться в его растрепанных волосах. «Эй!» Качалов замахал руками, но тушканчик лишь подпрыгнул выше и продолжил свои исследования, цепляясь крошечными лапками за пряди. «Сдаешься?» — усмехнулся я. Сергей скривился, но вдруг, к моему удивлению, громко рассмеялся. «Ладно, черт с тобой, Пестов». Он попытался стряхнуть Мотю, но тот уже устроился у него на макушке, как корона. Лиза смеялась так, что на глазах выступили слезы. «Вот так картина, князь Пожарский с тушканчиком на голове», — выпалила девушка и тут же закрыла рот ладонями, будто выдала страшную тайну. Сергей бросил острый взгляд на нее, потом на меня, но я лишь невинно поднял брови, делая вид, что не расслышал, и продолжил хихикать. Качалов расслабился и снова засмеялся, на этот раз уже искренне. Веселье прервал резкий стук в дверь. «Пестов», — раздался грубый голос Петровича. «Открывай». Мгновенная тишина. Я оглянулся на тушканчика, сидевшего на голове Сергея, но его там уже не было, будто испарился. «Комендант, немедленно откройте», — завопил Петрович, и дверь затряслась от ударов. Я распахнул ее, и в комнату ворвались двое охранников, за ними ввалился Петрович. На его правой руке пульсировал водяной кулак, сжатая до предела магия воды, способная размозжить череп с одного удара. Следом неспешно вошел мужчина в белом халате, маг жизни. Его пальцы уже светились зеленым. «Пестов, я тебя предупреждал, никакой живности». «Так нет уже». Я демонстративно озирался по сторонам. «В помещении есть какое-то животное», — маг жизни щелкнул пальцами, и в воздухе вспыхнули зеленые огоньки. «Просьба покинуть комнату». «Ну, Пестов», — Петрович пригрозил мне кулаком. Маг жизни провел рукой по воздуху, и зеленые огоньки вытянулись в линию, указывая в угол комнаты. «Там», — Петрович взмахнул рукой, и в воздухе распылилась ледяная изморозь, оседая на все поверхности. Охранники бросились в указанный угол. «Вот он». Но в тот момент, когда один из них протянул руку, Мотя прыгнул и исчез в воздухе. «Блин», — повторялось это трижды. «На подоконнике», — крикнул охранник, по всей видимости, слабый маг-огневик не выше второго ранга. Наверняка он бывший простолюдин, так и не раскачавший свои магические умения, чтобы им мог заинтересоваться какой-нибудь дворянский род. Охранник щелкнул пальцами, и маленький огненный шар рванул к окну. «Ты идиот!» — взревел Петрович, когда взрыв сотряс комнату. «Ты что, спалить общежитие решил?» Дым рассеялся. На подоконнике не было ни шерстинки. Впрочем, как и рамы со стеклом. Петрович угрюмо посмотрел на повреждения в зоне его ответственности и поморщился. Маг жизни в белом халате еще какое-то время повыпускал свои поисковые светлячки, но, ничего не обнаружив, довольно улыбнулся. «Ладно, видимо, разобрались», — пробормотал он, оглядывая пепельное пятно на подоконнике. Маги ушли, оставив после себя запах гари и раздраженное ворчание Петровича, который, перед тем как закрыть дверь, демонстративно пригрозил мне пальцем. «Мотя выжил?» — шепотом спросила Лиза, когда они ушли. «Конечно», — я уверенно кивнул. «Ты же видела, как он от Сергея уворачивался. Какой-то огонек ему не страшен». Качалов и Минская ушли, а я остался в тишине. Рассматривал то, что осталось от окна. «Чувствую, спать сегодня будет зябко». Огляделся по сторонам, но Мотю не заметил. «Интересно, как он это делает? Тушканчик, который умеет исчезать, которого не берет огонь, который...» На подоконнике раздался писк, и я буквально на мгновение увидел там зверька, а потом услышал, как уже за моей спиной зашуршали страницы книги. Обернулся. На полке книжного шкафа, развалившись прямо на раскрытом учебнике по магической зоологии, сидел Мотя. Он деловито грыз карандаш, как будто ничего не произошло несколько минут назад. Глава 27. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетел Амат, тут же захлопнув ее за собой с такой силой, что дрогнул даже потолок. «Ты представляешь, что творится?» — возмущенный Жимин обернулся ко мне. Петрович только что устроил допрос с пристрастием. Я приподнял бровь, медленно откладывая книгу. «О чем это ты?» «О крысе». Амат размашисто ткнул пальцем в сторону нашего общего стола, где среди бумаг, моих склянок с образцами и эликсирами виднелись крошки и следы от маленьких лап. «Полчаса нравоучения о санитарии, Пестов. Полчаса. Молодежь нынче порядков не знают, а в наше время, может, это ты еду по ночам жрешь?» — спросил я, сделав невинное лицо. Амат замер на секунду, потом резко шагнул к столу и поднял что-то с пола. Крошечный серебристый волосок, переливающийся на свету. «Да, и это тоже я», — сосед протянул находку мне, а его лицо расплылось в усмешке. В этот момент со шкафа донесся едва уловимый шорох. Мы оба резко подняли головы, но там ничего не было, только пыль медленно кружилась в луче закатного солнца. «Ладно», — Амат вдруг сбросил напускную злость и плюхнулся на свою кровать. «Только предупреждаю, если комендант снова припрется, объяснять будешь сам». Я ему четко дал понять, что никаких крыс не видел. Сосед что-то еще сказал, но я уже не слушал. Мое внимание привлекло едва заметное движение у окна. Там, на подоконнике, где секунду назад ничего не было, теперь лежал наполовину сгрызенный пряник. Я усмехнулся. Теперь стало совершенно ясно, почему в третьем корпусе этого тушканчика так и не поймали. Он не просто прятался, он умел становиться невидимым. А Амат все ворчал на кровати. «И чтобы к утру в комнате было чисто, слышишь, Пестов, или я лично расскажу Петровичу, кто тут крошки рассыпает и всяких грызунов приманивает». Но его слова потерялись в воздухе, потому что я почувствовал, как на мое плечо кто-то приземлился, повернулся. Прямо перед моим лицом медленно материализовалась пушистая мордочка с хитрющими глазами-бусинками. Мотя. Он торжествующе держал в зубах еще один кусочек пряника. Я тихо засмеялся. «Ладно, дружок», — прошептал это так, чтобы Амат не услышал. «Оставайся тут, если хочешь, но не попадайся на глаза никому». Тушканчик растворился в воздухе, оставив после себя только падающие на плечо крошки. Утро воскресенья в академии встретило меня непривычной тишиной. Пустые коридоры, безмолвные классы, лишь редкие шаги одиноких курсантов нарушали покой. Большинство студентов разъехалось по домам, остались только те, кому добираться слишком далеко. Я вышел на стадион, где влажный утренний воздух еще не успел нагреться. В течение получаса отрабатывал фехтовальные движения, выпады, отбивы, переходы. Мускулы горели, пот стекал по спине, но я продолжал, пока дыхание не стало сбиваться. Только когда руки начали дрожать от усталости, я остановился, вытирая лоб рукавом. Неужели решил за день нагнать всю программу? Амат стоял в нескольких шагах, уперев руки в бока. Его зеленые глаза с интересом скользнули по мне. Я лишь хмыкнул и пошел в сторону беговых дорожек. Кругов 5-7, поправил я. Мы бросились бежать, даже не переглянувшись, будто какая-то незримая сила толкнула нас одновременно. И чем быстрее я бежал, тем отчетливее чувствовал. Дар, пробудившийся во время инициации, меняет не только мою магическую суть. Магический источник внутри, который до этого лишь робко наполнялся энергией, теперь пульсировал, как второе сердце. Но было и нечто большее. Мое тело тоже начало трансформироваться. Я буквально ощущал, как мышцы становятся плотнее, плечи расправляются, а силуэт приобретает ту самую мощь, которой обладали мои предки по папиной линии. Преображение из худого задохлика началось, как только я выписался из нашей больнички. Теперь тело с каждым днем становилось крепче, будто неведомая сила лепила из меня нового человека. С момента инициации прошло больше 2 месяцев, все это время я только наращивал магический источник. Когда же он наполнился до предела, началось это. Вот теперь мне ни в коем случае нельзя прекращать тренировки, иначе вся эта трансформация уйдет не в мышцы, а в жир. На третьем круге мы сбавили темп, и, когда дыхание стало ровным, а шаг размеренным, Амат спросил: «Ты все еще намерен продолжать свои эксперименты с антивеществом?» Я знал, что этот разговор неизбежен. «Договор есть договор», — выдохнул я, переходя на шаг, но сейчас обсуждать нечего. Единственный образец был уничтожен, когда ты отделил от него магический кристалл. Песок хрустел под ботинками. Еще какое-то время мы шли молча, восстанавливая дыхание. Я выяснял. «Шахта императора еще работает», — сказал Амат, прищурившись от солнца, поднявшегося над стадионом. «Думаю, это просто фикция, чтобы аристократия боялась императорский род». Амат с недоверием посмотрел на меня. «Но, насколько понимаю, речь идет об очень сильной магии, доступной лишь им одним». «Да, им доступна магия рун», — кивнул я. «Больше никто в империи не обладает ей. Магия рун может значительно усилить любую другую. А еще только императорская семья может создавать одноразовые свитки любой из 4 школ стихии». Мы сорвались на бег и сделали несколько кругов, прежде чем замедлились, и я продолжил. «Еще семья императора контролирует порталы между мирами. Ведь кто контролирует единственные проходы, то-то и есть власть. Правильно, на месте Романовых я бы тоже так делал. Считай, один гарнизон у телепорта контролирует всю колонию, усмехнулся Амат. Но почему ты думаешь, что работающая шахта это фикция? Но ты же сам рассказывал, что антимагическое вещество очень опасно. Вот император и создает видимость, что его шахта добывает все новые и новые ресурсы. Да, согласился Жимин, а из этого металла выкованы латы для единственной в стране элитной кавалерии, не обладающей магией. Амат резко остановился, явно задумавшись. Она им и не нужна. Благодаря броне они могут защитить императора от любого мага и практически от любой магической твари, пробирающейся к нам со стороны неизведанных земель. Ветер донес с моря вопли чаек, где-то на другой части стадиона послышались крики курсантов. «Ты что-то не договариваешь?» Амат уставился на меня. «Есть еще одна причина, почему я уверен, что добыча там больше не ведется. Какая? Этот металл для императора нашел мой предок». Я повернулся к соседу, земляной Олег, тот самый, который потерял магию. «Как в твоем предсказании?» Наступило молчание. Потом Амат резко дернул головой, и мы снова побежали. Без слов, без вопросов. Только ветер свистел в ушах, а утреннее солнце слепило глаза. Мы резко остановились, когда впереди, перекрыв беговую дорожку, встали три фигуры. Краснов и еще два старшекурсника. Иван с ледяной усмешкой вытворял пальцами магические фокусы, заставляя сгустки сжатого воздуха перекатываться по ладоням. «Ну что, Пестов?» Голос Краснова звучал слащаво ядовито. «Слышал, твоя мануфактура опять увеличила производство. Непорядок. Князь Евдокимов жалуется, что его доходы падают. А его доходы – это мои доходы». Почувствовал, как Амат напрягся. «Делай качественную продукцию, будет спрос», – сквозь зубы процедил я, ощущая, как земля под ногами начинает слабо вибрировать в ответ на мои эмоции. Краснов сделал шаг вперед, сфера воздуха в его руке закрутилась быстрее. Я не просил совета, червь, сбавь обороты. Иначе, он намеренно оставил фразу незаконченной. Амат резко двинулся вперед, но я остановил его и сделал шаг навстречу Краснову. «Иначе что?» – спросил я, чувствуя, как магический источник готов в любой миг выплеснуть энергию по моей команде. «Иначе твоя мама и сестренка могут попасть в неприятности», — Краснов улыбнулся, как кот, играющий с мышью. «Бывает же, то пожар, то нападение бандитов. Воздух вокруг нас сгустился». Заметил, как Амат сжал кулаки, но сейчас это была моя битва. «Если ты или твои подпевалы посмеете приблизиться к моей семье», — начал я, ощущая под собой нарастающую поддержку земли. То, что Краснов был готов бросить вызов, его сфера воздуха засверкала. «Что ты сделаешь, земляной червяк?» Мы стояли лицом к лицу. Его глаза, холодные и насмешливые, смотрели прямо в мои. Воздух вокруг начал искриться. С одной стороны голубоватым свечением магии воздуха, с другой – желтоватым отблеском магии земли. «А ну хватит!» – неожиданно рявкнул появившийся словно из ниоткуда Петрович. Комендант общежития подошел к нам вплотную. Его водяной кулак уже пульсировал на поврежденной руке. «Что тут у вас происходит?» Недовольно буркнул он, окидывая нас взглядом. «Вы что, забыли устав? Применение магии вне учебного процесса – это отчисление». На мгновение напряжение спало. Краснов медленно разжал пальцы, сфера воздуха рассеялась. «Мы еще не закончили, Пестов», – прошипел он, но теперь уже без прежней уверенности. «Ну это навряд ли». Я не отвел взгляда. Краснов вдруг ухмыльнулся. «Нам с тобой все равно не выпихнуть друг друга за территорию Академии в ближайшее время, чтобы разобраться раз и навсегда. Так что», он сделал театральную паузу, «вызываю тебя на учебную дуэль, в следующее воскресенье». Я почувствовал, как злится Амат. «Петрович», Краснов повернулся к коменданту, «засвидетельствуйте, что оба студента согласны на поединок». Петрович мрачно посмотрел на нас, я кивнул, соглашаясь. «Зафиксировано», хрипло вздохнул комендант. «Воскресенье, учебная арена. Только смотрите», он замотал указательным пальцем, без фанатизма. Краснов кивнул и, не сказав больше ни слова, развернулся и ушел. Его шестерки поспешили следом. Петрович помедлил еще секунду, что-то недовольно пробормотал себе под нос и тоже удалился. Я стоял, все еще чувствуя, как магия земли бурлит внутри. Амат тяжело дышал рядом. «Он не шутит», — тихо сказал Жимин. «Краснов действительно может напасть на твою семью». «Знаю», — тяжело вздохнул я. «Когда переведемся на пятый курс, Иван, мой, Мы уже договорились о дуэли, так что уважай очередь, не лезь убивать его первым», — прищурившись сказал Ламат. «Не понимаю, как ты собираешься его победить. До окончания учебы 4 месяца, а у тебя даже дар не открылся. Когда ты собираешься осваивать магию?» Но, взглянув в его глаза, я понял. Амат уже все решил. В его взгляде не было ни тени сомнения. По всей видимости, столетия магического могущества в прежнем мире наделили Влан Синдура непоколебимой уверенностью. «У тебя не будет шанса, Пестов. Я убью его на дуэли». Я пожал плечами. «Ну что ж, тогда в следующее воскресенье я просто размажу его по учебной арене. Убить нельзя, но боль он получит настоящую». Амат хмыкнул, и мы снова пошли по дорожке. Я заметил Потапа еще издалека. Мой верный слуга топтался у пропускного пункта, нервно теребя край кафтана. Двое охранников в синих мундирах преграждали ему путь. «Господин Пестов». Потап бросился вперед, как только увидел меня, но охранник грубо отпихнул его назад. Я медленно подошел, доставая из кошелька золотой. Монета сверкнула на солнце, привлекая взгляды стражей. 5 минут, тихо сказал я, позволяя монете исчезнуть в ладони старшего. Тот на мгновение задумался, затем кивнул и отошел в сторону, делая вид, что проверяет какие-то бумаги. Напарник последовал за ним, но я видел, как он бросает на нас настороженные взгляды. «Что случилось?» — шепотом спросил я. «Маменька волнуется», — он торопливо зашептал. «Вы не приехали вчера, не приехали сегодня. Она уже хотела сама отправиться, но я уговорил, что вмиг съезжу в академию и вернусь с новостями. Скажи ей, что все в порядке. Меня на месяц заперли в академии в наказание за историю, в которой я не виноват». «Месяц?» — переспросил Потап. «А как же алхимическая мануфактура, новые договоры?» «Именно. Слушай внимательно. Братья Гурьевы должны подготовить недельный отчет по лаборатории. Я за ним скоро пришлю». Слуга быстро кивнул, а я продолжил. «Все подписания договоров перенести, я разберусь, как только выпустит. Пускай Осип пообещает скидку на первые 2 месяца закупок в качестве компенсации». «Понял?» — Потап кивал, стараясь запомнить каждое слово. Его пальцы судорожно сжимались и разжимались. «И еще», — я понизил голос, — «отныне каждый вечер лично проверяй охрану поместья. Маменьку и Тасю без присмотра не оставляй». «Господин», — его глаза расширились, — «вы ждете неприятностей?» Я бросил взгляд на охранников. Те уже начали проявлять нетерпение. «Просто будь осторожен, и пусть мать не волнуется, через месяц все уладится». «Но...» — «Никаких но, Потап, бумага есть?» — слуга кивнул. «Дай пару строк маменьке напишу». Написал коротко. «Мам, у меня все хорошо, я в порядке, просто небольшое недопонимание на учебе. Люблю тебя, передай ей это», — сунул письмо в руку Потапу. Охранник кашлянул, давая понять, что время вышло. Потап поклонился, но в его глазах читалась тревога. «Да хранят вас стихии, господин, и тебя тоже. Митя, ты тут?» Я постучал в новую комнату бывшего соседа. «Киря, входи, не заперто». Тут же раздалось в ответ. Жданов лежал на кровати и читал какую-то книгу. «А где Сергей?» «Тренируется». «А ты чего хотел, Митя?» «Тут вот какое дело. Мне нужно получить письмо от братьев Гурьевых, но чтобы никто его не перехватил». Митя поднял бровь, но тут же усмехнулся. «Проблемы?» «Возможно», — коротко ответил я. «Нужен недельный отчет и их личные заметки, но доверять можно только своему человеку. Я не хочу, чтобы данные из переписки просочились к конкурентам». Митя задумался на секунду, затем кивнул. «Договорились. У меня есть подходящий человек, надежный, как скала». Я быстро набросал записку. «Осип, Иван, посылаю к вам этого человека, можете доверять. Жду отчет и все, что сочтете важным. К. П.» Протянул листок Мите, но в последний момент задержал руку. «Ты уверен, что он не проболтается?» «Абсолютно», — ухмыльнулся Митя. «Он даже говорить не умеет». Я нахмурился, но отпустил письмо. Этим же вечером Митя постучал в мою комнату и молча протянул 2 плотных конверта. Я замер. Как? Путь до производства на лошади занимал приличное время. Даже если курьер выехал мгновенно, он физически не мог успеть вернуться так быстро. «Твой человек, он что, на крыльях летал?» — спросил я. «Может быть», — усмехнулся Жданов. Не стал давить, кивнул, поблагодарил и закрыл дверь. Сжал конверты в руках. Первый конверт, плотный, серый, с аккуратной сургучной печатью лаборатории Пестовых. Второй, меньше размером, но толще, с неровно оттиснутой печатью, будто его запечатывали в спешке. Разорвал сургуч на большом конверте. Внутри лежал официальный отчет, столбцы цифр, графики, расчеты. Производство наращивало объемы. Капитан Кузнецов нашел новую плантацию водорослей с невероятной концентрацией магической энергии в клетках. Выход концентрата увеличился почти вдвое. На дне конверта обнаружил маленький пузырек с голубоватой жидкостью. Этикетка гласила «Зелье выносливости». Поднес его к свету. Субстанция переливалась перламутровыми бликами. Если верить записям отца, такое зелье могло как минимум на 2-3 часа полностью снять усталость, обострить рефлексы и повысить болевой порог. Если же его разбавить водой и налить во флягу солдата, то под действием средства тот мог маршировать сутки без отдыха, а раненый – продолжать бой, не чувствуя повреждений. Но была и расплата. После окончания действия наступал жуткий упадок сил, а при передозировке – разрыв сердца. Поставил пузырек на стол, перешел ко второму письму. Почерк был нервный, угловатый, определенно это от Осипа. Виктор Воронцов снова приезжал, требовал эксклюзивных поставок и прозрачно намекал, что Евдокимов уже в курсе про наш концентрат. Леня сообщал о подозрительных личностях, расспрашивающих о пистовых на складах. Но самое важное Осип оставил напоследок. Сердце забилось чаще, когда я прочел, что возвращается Павлов. Николай Константинович Павлов, мой третий вассал, отправившийся в экспедицию на дальние фронтиры почти полгода назад. Он отправил письмо с курьером, а сам сопровождал ценный груз, редчайшие реагенты, которые невозможно достать в центральных колониях. Пальцы непроизвольно сжали бумагу. Если Павлов действительно вез то, зачем ездил, это могло перевернуть все производство. Мы смогли бы запустить не только лечебные эликсиры, но и линейку боевых зелий, тех самых, рецепты которых годами пылились в отцовских записях из-за отсутствия компонентов. Представил, как производство заработает на полную мощность, как расширится ассортимент, какие контракты можно будет заключать, но тут же одернул себя. Сначала нужно дождаться Павлова. 3-4 дня, срок небольшой, но в нынешней ситуации все очень опасно. Отложил письма, встал и начал ходить по комнате. На этот раз удача была на моей стороне. Если Павлов доберется благополучно, если груз действительно тот, что нужен, если Краснов не перейдет к действию, а ведь были еще кредиторы Скрабели и Аксаковы, слишком много если, слишком многое могло пойти не так, особенно теперь. Глава 28. Я сидел за столом в комнате, разворачивая очередное письмо от братьев Гурьевых. За последнюю неделю это уже третья корреспонденция, доставленная курьерами Мити. Вся эта переписка в последние дни напоминала мне тот кошмарный период из прошлой жизни, когда все рухнуло из-за пандемии. Только тогда я был университетским профессором, а не владельцем алхимического производства. Воспоминания нахлынули внезапно. В марте 2020 года мир перевернулся. Лаборатория, где я проводил исследования по квантовой химии, закрылась на карантин. Студенты разъехались по домам, а наш главный эксперимент с синтезом новых катализаторов завис на самой интересной стадии. Помню, как пытался объяснять сложные химические процессы через ЗЭМ. Мои студенты сидели по домам в пижамах, а я показывал формулы на доске. Ужас. Особенно когда вспоминаю мой самый эпичный провал, который случился на второй месяц удаленки. Я решил, что, раз нельзя работать в лаборатории, буду ставить опыты дома. Благо квартира позволяла, и я ее постепенно превратил в филиал кафедры. В несколько ходок на машине привез колбы, реактивы, даже небольшой спектрофотометр. Все бы ничего, но я не учел одного, своего кота Барсика. Тот злополучный день начался с онлайн-лекции. Я объяснял студентам методику синтеза, когда заметил, что Барсик проявляет нездоровый интерес к колбе с голубым раствором. «Профессор, у вас за спиной, осторожно», – начали писать в чате студенты. Я обернулся как раз в тот момент, когда Барсик, забыв про все на свете, встал на задние лапы и сунул морду прямо в колбу. Последовала мгновенная реакция. Кот фыркнул, раствор забурлил, из колбы повалил фиолетовый дым. Я бросился выключать камеру, но было поздно. Полсотни студентов уже наблюдали, как их профессор в домашних тапочках пытается вытащить фиолетового кота из облака едкого дыма. Самое обидное, когда я наконец поймал Барсика и помыл его, оказалось, что раствор временно окрасил его шерсть в ярко-синий цвет. 3 недели потом ходил на онлайн-занятия, стараясь держать спину прямо, чтобы студенты не увидели разгуливающего по квартире смурфика. А еще через пару месяцев мы с коллегами опубликовали статью о неожиданных каталитических свойствах кошачьей слюны. Барсик стал соавтором, первым в истории нашей кафедры котом-ученым. Я откинулся на спинку стула, разглаживая пальцами помятый пергамент с отчетами Гурьевых. Как же далеко я ушел от своей прежней жизни. В тот мире, до прихода войны, самым страшным были просроченные гранты и студенты, забывающие выключать спектрометр. Теперь же каждый мой шаг отслеживали конкуренты, готовые убить. Хорошо, что хотя бы братья Гурьевы не подводили. Осип, с его дотошностью бухгалтера, и Иван с золотыми руками технолога держали производство на плаву, но их осторожность порой раздражала. Вчерашний отказ от закупки редких грибов из-за слишком высокой цены мог принести большие убытки в будущем. Уж лучше бы они не писали мне об этом. Я мысленно услышал голос своего бывшего лаборанта Максима. «Профессор, вам факс из деканата». Невольно улыбнулся. Здесь не было ни факсов, ни деканатов. Зато был Митя с его таинственными курьерами. Сегодня утром на проходной я видел, как его посыльный, тощий юноша лет 20 с мертвенно-бледной кожей, буквально растворился в воздухе у меня на глазах. Если бы мои коллеги по университету увидели такое, то потребовали бы немедленно повторить эксперимент в контролируемых условиях. Я уже заканчивал писать ответ братьям Гурьевым, когда раздался резкий стук. Времени спрятать письмо не было. Амат, не дожидаясь приглашения, ввалился в комнату, сходу швырнув на кровать связку потрепанных учебников. «Держи, по монстроведению», — бросил он, снимая мокрый от дождя плащ. «Петрович звереет, говорит, завтра очередной обход будет делать, и чтобы окно на ночь закрывали», — добавил он, кивнув в сторону нашего нового приобретения. Я невольно скривился, бросая взгляд на замененное после обыска окно. Оно не открывалось и превратило комнату в душную каменную ловушку. Пришлось магией земли проделывать в стене над шкафом 10-сантиметровое отверстие. Слава стихиям, Петрович, с его вечными обходами, так и не заметил эту вентиляцию, аккуратно замаскированную стопкой учебников по магии. «Спасибо», — пробормотал я, откладывая письмо. «Завтра с утра разберусь». Амат лишь фыркнул и выскользнул обратно в коридор, оставив после себя лужу дождевой воды. Я дописал последние строки управляющим, запечатал конверт сургучной печатью и потянулся за книгами. Но мысли то ли от духоты, то ли от осознания, что Краснов явно что-то затевает, упрямо возвращались к тревожным новостям из письма. Решил сменить обстановку и пойти в столовую, там было просторнее. Я засиделся, разбирая конспекты по монстроведению, и вдруг заметил, что к столу кто-то подошел. Подняв голову, увидел Сергея Качалова, стоящего с подносом в руках. Это было неожиданно. Обычно он обедал со своими дружками. «Место свободно?» – спросил он, хотя вокруг хватало пустых столов. Кивнул и отодвинул бумаги с края, чтобы тот сел. Сергей опустился на скамью напротив. Его движения были странно скованными для человека, обычно излучающего уверенность. Несколько минут он ел молча. Потом резко отодвинул тарелку. «Пестов, ты же разбираешься в магической теории?» «В какой именно?» «Влияние лунных фаз на магию воды», он произнес это быстро, будто зачитывал с листа. «Нужно к завтрашнему дню. Эссе. Любопытная тема. Тебя интересует приливная магия или, может быть, изменение структуры заклинаний в разные фазы?» Сергей замер. Его пальцы сжали край стола. «Общие принципы». «Понятно», я склонил голову. «Какие источники ты уже посмотрел? Лунные течения мастера Элрика? Или, может, последнее исследование академика Седых о водяных узлах?» Заметил, как у Сергея задергался левый глаз. «Не успел», — выпалил он. «Просто скажи, сможешь помочь или нет?» Я откинулся на спинку скамьи. Картина прояснилась. Качалов плавал в теории водной магии и отчаянно пытался это скрыть. «Смогу», — наконец сказал я. «Но мне нужно знать требования. Нужен анализ конкретных заклинаний или обзор теорий?» Сергей нервно провел рукой по коротко остриженным волосам. «Не знаю. Сделай, как считаешь нужным». Я наблюдал, как он изо всех сил старается сохранить обычную уверенную маску. Забавно. В зале для тренировок он двигался как хищник, а сейчас поплыл на элементарном теоретическом задании. «Ладно, я собрал свои бумаги. Завтра перед первым занятием заходи. Будут тезисы и структура». Он резко поднял голову. «Никому не говори, что я просил». Я усмехнулся, вставая. «Сережа, если бы я разглашал все просьбы о помощи, у меня не осталось бы времени ни на что». Я хлопнул его по плечу, Не переживай, это всего лишь эссе. На следующее утро я передал Качалову аккуратно составленный конспект, краткий, но содержащий все необходимое. Он лишь кивнул, сунул бумаги в сумку и удалился, не сказав ни слова. Наверное, спешил, чтобы успеть переписать его и сдать преподавателю до начала занятия по магической защите. Преподаватель, Владимир Задумин, на прошлой лекции обещал устроить практику, и, судя по шуму из зала, сегодня был как раз тот самый день. Однокурсники объединялись в группы по 4 человека и отрабатывали командные щиты. Из-за ремонта в северном корпусе пришлось объединить 4 потока, и теперь здесь царил непривычный хаос. Я опоздал на 5 минут. Задумин, суровый мужчина с вечно нахмуренным лицом, уже начал вводный инструктаж. Его низкий голос гремел под сводами. «Одна четверка сражается против другой», — объявил он, поправляя очки. «Воздушники ставят щиты, остальные атакуют. Кто уронит защиту соперников первым, побеждает». Быстро оглядев зал, я заметил свободное место лишь в дальнем углу, где стояли трое студентов. К моему удивлению, среди них оказалась Надежда Кирова, дочь ректора, непринужденно болтавшая с двумя смущенными однокурсниками. «О, четвертый!» — весело воскликнула она, когда я подошел. «Надя, Кириллу», — представился я, отметив про себя, какие у нее красивые глаза, темные, с золотистыми искорками. «Наша команда состояла из меня, мага земли, Надежды, воздух высокого Глеба, вода и рыжей Кати, дар еще не открылся. Против нас был Сергей Качалов и его дружки, и того, воздушник, два огневика и маг воды. Ну что, Кирова, я повернулся к Наде, ты наш щит, держишь оборону, мы бьем, готовы?» Она нервно сжала губы, выставила руки в стороны, раскрыла ладони и кивнула. Бой, свисток, и зал взорвался хаосом. Сергей атаковал первым. Его огненный шар, сжатый до плотного ядра, ударил в наш щит с такой силой, что Надя едва удержала равновесие. Защита треснула, но выстояла. Теперь наша очередь. Я сконцентрировался, ощущая, как магия земли пульсирует у меня под ногами. Почва под противником вздыбилась, один из огневиков пошатнулся, теряя баланс. Глеб тут же ударил ледяными осколками, но их воздушник был хорош. Щит дрожал, но держался. «Надя, сильнее!» — крикнул я. Она стиснула зубы, и вдруг ее щит вспыхнул ярче, отразив очередной залп. Я почувствовал прилив адреналина. Земля отвечала мне, будто живая. Каждый удар противников я пропускал через себя, словно сам становился частью пола под их ногами. Когда Сергей выпустил очередную огненную волну, я усилил щит Нади, вплетая в него каменную структуру. Победа! Катя захлопала в ладоши, когда защита соперников наконец рухнула под комбинированным ударом. Надя тяжело дышала, ее руки дрожали от напряжения. «Получилось!» — выдохнула она, сияя. Я подошел к ней, слегка наклонившись. «Ты справилась, но щит еще хлипковат». Она надула губки. «Ну спасибо, критик». «Не критик, я ухмыльнулся, а человек, который предлагает помощь. Если хочешь, конечно. Я не маг воздуха, но теорию знаю досконально. И не переживай, это не только индивидуально, но и бесплатно». Она замерла, ее карие глаза расширились. «Ты это серьезно?» «Абсолютно», я выдержал ее раздраженный взгляд, не отводя глаз. «Библиотека, в понедельник после 6 поры. У меня есть окно перед тренировкой, всего час. Если, конечно, не боишься, что я окажусь строже Задумина». Щеки девушки вспыхнули, но она тут же фыркнула, стараясь скрыть смущение. «Ой, да я тебя сама научу». «Отлично, значит, до понедельника, не опаздывай». Я повернулся и пошел, но успел заметить, как подруга толкает Надю в бок, шепча что-то на ухо, а та только краснела еще сильнее. Кирова оказалась интереснее, чем я предполагал. Возможно, в библиотеке удастся не только подтянуть ее теорию, но и разузнать что-то полезное о ректоре. Но планы пришлось поменять. Вечером в комнату без стука ворвался Митя. «Твой вассал прошел телепорт», — выпалил он, едва переведя дух. «Только что прибыл в Новоархангельск. Завтра утром жди письма от Гурьевых». Я резко поднялся с кровати. Павлов вернулся. «Ты уверен, мои источники не врут?» Митя усмехнулся. «Кстати, твои дружки, следившие за производством, сегодня болтались у телепорта. Совпадение?» Я стиснул зубы. «Совпадений не бывает». Утром я едва успел продрать глаза, как в дверь снова постучал Митя. В руках он держал толстый конверт с сургучной печатью лаборатории Пестовых. «Получай, алхимик». «Похоже, у тебя праздник». Я разорвал печать. Бумага была необычная, она пахла дымом, будто само письмо проделало долгий путь с фронтира. Экспедиция удалась. Павлов вернулся с редчайшими ингредиентами. Клыки пустынных скорпионов, для эликсиров нечувствительности к жару. Корень черного мха, ключевой компонент для зелий регенерации. Жилы мироцинана усиливают любые боевые составы. Договоры с артелями. Павлов заключил контракты с охотниками из огненного и земляного секторов. Теперь у нас эксклюзив на поставки. Проблемы. В последнем абзаце почерк Осипа стал нервным. Кирилл Павлович, вокруг складов крутятся подозрительные личности. Один из грузчиков сказал, что их нанял человек в плаще с гербом Евдокимовых. Леня видел, как вчера к своим складам приехал из центральной колонии князь Евдокимов. Я медленно поднял глаза. Они знали. Ну что? Митя склонил голову на бок. Хорошие новости и плохие. Я сложил письмо вдвое. Евдокимов и Краснов уже в курсе, что Павлов вернулся. Значит, ждут, пока груз окажется на складе. Ведь в дороге Павлова охраняли самые надежные люди из артели. Да и на трактах народу много нынче. Вечером Митя снова огорошил меня новостями. Он влетел в комнату, как ураган. Кириллу, это серьезно. Жданов швырнул на стол смятый листок. Только что пришло. По тракту из центральной колонии движется личная дружина Евдокимова. Конные, в полном вооружении. Через день-два будут здесь. Я почувствовал, как холодная волна прокатилась по спине. Точно, мои источники не ошибаются. Митя стиснул зубы. Князь явно решил разобраться раз и навсегда. Время еще было, но его оставалось катастрофически мало. Я схватил перо и написал два письма. Гурьевым. Осип, Иван. Груз Павлова, под тройную охрану. Никаких перемещений без моего приказа. Если увидите подозрительных личностей, сразу огонь. Готовьте цех к обороне. Потапу. Усилить охрану имения. Никого не впускать. Маменьку и Тасю не выпускать за ворота. Если что-то пойдет не так, немедленно в подземное хранилище. Митя наблюдал, как я запечатываю сургучом оба конверта. Завтра суббота. Ты пойдешь к ректору, обязательно. И если он не отпустит, то учебу придется бросить. Я не могу так рисковать семьей. Я сидел в приемной ректора еще до начала рабочего дня. Каждая минута ожидания казалась вечностью. Киров не подкачал. Он пришел раньше. Его тяжелые шаги гулко звучали в пустом коридоре. Он вошел в кабинет, даже не взглянув на меня. Вскочил и шагнул за ним, не дожидаясь приглашения. «Анатолий Степанович, мне срочно нужно поговорить». Ректор медленно обернулся. Его ледяные глаза оценили мой взъерошенный вид. Сжатые губы, готовность к бою. Пестов, он так произнес мою фамилию, как будто это было обвинение. Кабинет открывается через час. У меня нет часа. Тишина. Киров нахмурился, затем резко махнул рукой, разрешая войти. Он сел за массивный дубовый стол, откинулся в кресле и достал свои карманные часы, посмотрев на них. «Говорите». Не стал церемониться. «Мне нужно уехать. Семья в опасности. Всегда в опасности». Киров усмехнулся. «Вы курсант, Пестов. Ваше дело – служить империи. Личные дела подождут. Не могут ждать». Мои пальцы впились в край стола. Князь Евдокимов ведет дружину к Новоархангельску. Они нападут на имение, на производство. Если меня там не будет, родных убьют. Ректор медленно поднял бровь. «Это дело полиции. Полиция подкуплена». Мой голос прозвучал резче, чем я планировал. Евдокимов давно держит их на крючке. Они просто разведут руками и скажут: «Очень жаль, несчастный случай». Анатолий Степанович наклонился вперед. Его голос стал тише, но опаснее. «Вы что, предлагаете мне отпустить курсанта разбираться с личными врагами? Это академия, Пестов, а не бандитское логово. Я предлагаю вам не заставлять меня выбирать между долгом и семьей. Выбора нет». Он ударил кулаком по столу. «Вы присягали империи. Академия, ваша служба. Все остальное – слабость. Я замер». Горячая волна ярости подкатила к горлу. «Присяга у нас будет только на пятом курсе. Это ничего не меняет. Тогда я ухожу». Тишина. Ректор медленно выпрямился. «Что? Я покидаю академию?» Четко прочеканил каждое слово. «Если служба требует, чтобы я позволил своей семье погибнуть, то такая служба мне не нужна». Глаза Кирова вспыхнули. «Вы бросаете учебу?» «Да». Он резко встал, откинув кресло.